речке тихая вода. Ты скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда? Ты скажи, скажи, Калина, как попала ты сюда? Как-то раз ко мне весною парень бравый прискакал, любовался долго мною, а потом с собой забрал. Любовался долго мною, а потом с собой забрал. Он хотел меня, Калину, посадить в своем саду. Не довел поселилась.